Продолжение иконоборческой ереси после собора, подзаголовок. Партия иконоборцев и после VII Вселенского собора была сильна. Некоторые из иконоборческих епископов, признавшие на соборе иконопочитание ради сохранения за собою занимаемых кафедр, втайне оставались врагами иконопочитания. В войсках еще со времени Константина Купронима господствовал также иконоборческий дух. Нужно было ожидать нового гонения на иконопочитание. Действительно, так и случилось, когда на императорский престол вступил Лев Армянин 813-820 годы из партии «Зеленых иконоборческой». Воспитанный в иконоборческих началах и окруженный иконоборцами, Лев Армянин неминуемо должен был сделаться гонителем иконопочитания. Но сначала он старался прикрывать свою ненависть к иконам желанием примирить партии иконоборческую и православную. Не объявляя еще об уничтожении иконопочитания, он поручил ученому Иоанну Грамматику составить записку с свидетельствами из древних отцов против иконопочитания, чтобы убедить православных отказаться от иконопочитания. Но иконоборческие партии настоятельно требовали решительных мер против иконопочитания и даже открыто выражали свою ненависть к иконам. Так однажды иконоборческие солдаты начали бросать камнями в известную икону Христа с поручника, поставленную Ириною на прежнем месте над воротами императорского дворца. Император под предлогом прекращения беспорядков приказал снять икону. Православные, во главе которых стояли константинопольский патриарх Никифор и знаменитый настоятель Студийского монастыря Феодор Студит, видя, что начинается гонение на иконы, устроили совещание и решились твердо держаться постановления VII Вселенского собора. Узнав об этом, император пригласил к себе патриарха, все еще рассчитывая путем убеждения достигнуть уничтожения иконопочитания. С патриархом явились Феодор Студит и другие православные богословы, и на предложение императора о примирении с иконоборческую партию решительно отказались сделать какие-либо уступки еретикам. Не достигший уничтожения иконопочитания переговорами, Лев Армянин принялся за насильственные меры. Он издал указ, которым запрещалось монахам проповедовать об иконопочитании. Указ должны были подписать все монахи, но подписали немногие только. Феодор же Студит написал окружное послание к монахам, в котором убеждал повиноваться больше Богу, нежели людям. Император пошел дальше в своем преследовании иконопочитания. В 815 году патриарх Никифор был низложен и сослан, а на его место поставлен иконоборец Феодот Касситер. Новый патриарх созвал собор, на котором VII Вселенский собор был отвергнут, а иконоборческий собор Константина Купронима 754 года признан законным, страница 181. Впрочем, собор Феодота Касситера хотел сделать уступки православным, предлагая предоставить воле каждого почитать иконы или нет, то есть признать иконопочитание необязательным. Только немногие монахи, пришедшие на собор по приглашению, согласились на это предложение, но и те после убеждений Феодора Студита отказались. Большинство же под руководством Феодора Студита не хотело знать ни нового патриарха, ни собора, ни его предложения. Феодор Студит не убоялся даже открыто выразить протест иконоборческим распоряжениям. В вербное воскресенье он устроил торжественную процессию по улицам города с иконами, пением псалмов и тому подобным. Император был крайне недоволен таким противодействием православных и, подобно Константину Купрониму, начал открыто гнать их и прежде всего монахов. Монастыри были разрушены, монахи выгнаны или сосланы в ссылку. Феодор Студит был одним из первых страдальцев за веру. Его сослали в заточение и мучили там голодом, так что он умер бы, если бы темничный страж, тайный иконопочитатель, не разделял с ним свою пищу. Из своего заточения Феодор рассылал письма к православным и поддерживал в них любовь к иконопочитанию. Гонение на иконопочитателей продолжалось до 820 года, когда Лев Армянин был низвержен с престола, и его место заступил Михаил Косноязычный. 820-829 годы. Этот вызвал из заточения патриарха Никифора, хотя и не возвратил ему престола, Феодора Студита и других православных. Но, опасаясь сильной иконоборческой партии, он не хотел восстановить иконопочитание, хотя и дозволил домашнее почитание икон. Преемником Михаила был его сын Феофил 829-842 годы. Этот государь действовал решительнее своего отца по отношению к иконопочитанию. Воспитание под руководством известного Иоанна Грамматика, смотри примечание, который поставлен был даже патриархом, сделало его врагом иконопочитания. Примечание. Народ именовал его Иоаннием. Смотри второе послание к Тимофею, глава 3, стих 8. Или леканомантом, гадателем по воде, налитой в таз. Это информация епископа Арсения. Конец примечания. Запрещено было домашнее иконопочитание, монахи опять были ссылаемы в заточение и даже мучимы. Но, несмотря на это, в самом семействе Феофила нашлись иконопочитатели. Это его теща Феоктиста и жена Феодора. Об этом узнал Феофил уже перед смертью в 842 году. После Феофила на престол вступил малолетний сын его Михаил III. Государством управляла Феодора при содействии трех опекунов своих братьев – Варды и Мануила, и брата умершего императора Феоктиста. Феодора решилась восстановить иконопочитание. С нею согласны были и опекуны, кроме Мануила, который опасался противодействия иконоборческой партии. Страница 182. Но и Мануил согласился после того, как выздоровел от тяжкой болезни, во время которой, по убеждению монахов, дал обещание восстановить иконопочитание. Иконоборческий патриарх Иоанн Грамматик был низложен, и на его место поставлен святой Мефодий, ревностный иконопочитатель. Он собрал собор, на котором подтверждена была святость VII Вселенского собора, и иконопочитание было восстановлено. Затем 19 февраля 842 года, в воскресенье, на первой неделе Великого Поста, устроена была торжественная процессия по улицам города с иконами. Этот день остался навсегда днем торжества Церкви над всеми ересями, днем православия. После того иконоборческие епископы были низложены, и место их заступили православные. Теперь иконоборческая партия окончательно потеряла свою силу. Информация Смирнова.